Гилберт Кейт Честертон. Грехи принца Сарадина. Когда Фламбо брал месячный отпуск в своей конторе в Вестминстере, он путешествовал на небольшой парусной лодке, такой крошечной, что нередко идти на веслах было проще, чем под парусом. К тому же плавал он на ней обычно в восточных графствах, где текли речушки такие мелкие, что издали ялик казался волшебным корабликом, плывущим на всех парусах посуху, меж полей и заливных лугов. В ялике могли с удобством разместиться только два человека, а всего остального места едва хватало для самого необходимого. Фламбо и грузил в него то, что собственная жизненная философия приучила его считать самым необходимым. Он довольствовался четырьмя вещами. Консервированная семга, на случай, если ему захочется есть. Заряженные пистолеты, на случай, если ему захочется драться. Бутылка бренди, скорее всего, на случай обморока. И священник, вероятно, на случай смерти. С этим легким грузом он и скользил потихоньку по узеньким норфолкским речушкам, держа путь к побережью, наслаждаясь видом склонившихся над рекой деревьев и зеленых лугов, отраженных в воде поместья и поселков, останавливаясь, чтобы поудить рыбу в тихих заводях и прижимаясь, если можно так выразиться, к берегу. Как истинный философ, Фламбо не ставил себе на время путешествия никакой цели. Вместе с тем, как у истинного философа, у него был некий предлог. У него было некое намерение, к которому он относился достаточно серьезно, чтобы при успехе обрадоваться достойному завершению путешествия, но и достаточно легко, чтобы неудача его не испортила. Много лет назад, когда он был королем воров и довольно известной персоной в Париже, он часто получал самое неожиданное послание с выражением одобрения, порицания или даже любви. Одно из них он не забыл до сих пор. Это была визитная карточка в конверте с английским штемпелем. На обороте зелеными чернилами было написано по-французски: «Если когда-нибудь вы уйдете от дел и начнете респектабельную жизнь, навестите меня. Я хотел бы познакомиться с вами, ибо я знаком со всеми другими великими людьми нашего времени. Остроумие, с которым вы заставили одного сыщика арестовать другого, составляет великолепнейшую страницу истории Франции». На лицевой стороне карточки было выгравировано официальное «Принц Сарадин, Ридхаус, Ридайленд, Норфолк». Тогда Фламбо не очень-то задумывался об этом приглашении. Впрочем, он навел справки и удостоверился, что в свое время принц принадлежал к самым блестящим кругам светского общества Южной Италии. Ходили слухи, что в юности он бежал с замужней женщиной знатного рода. Весьма обычная история в его кругу, если бы не одно трагическое обстоятельство, благодаря которому оно запомнилось. Как говорили, муж этой женщины покончил с собой, бросившись в пропасть в Сицилии. Какое-то время принц жил в Вене. Последние же годы он провел в беспрестанных и беспокойных странствиях. Но когда Фламбо, подобно самому принцу, перестал привлекать внимание европейской публики и поселился в Англии, ему как-то пришло в голову, что неплохо было бы нанести, конечно, без предупреждения, визит этому знатному изгнаннику, поселившемуся среди норфолкских долин. Он не знал, удастся ли ему отыскать поместье принца, настолько оно было мало и прочно забыто. Однако случилось так, что он нашел его гораздо быстрее, чем предполагал. Однажды вечером они причалили к берегу, поросшему высокими травами и низкими подстриженными деревьями. После тяжелого дня сон рано одолел их, но по странной случайности оба проснулись на рассвете. Строго говоря, день еще не занялся, когда они проснулись. Огромная лимонная луна только садилась в чащу высокой травы у них над головами, а небо было глубоко сине-лилового цвета. Ночное, но светлое небо. Обоим вспомнилось детство. Неизъяснимая волшебная пора, когда заросли трав смыкаются над нами, словно дремучий лес. Маргаритки на фоне гигантской заходящей луны казались какими-то огромными фантастическими цветами, а одуванчики — огромными фантастическими шарами. Все это напоминало им почему-то рисунок на обоях в детской. Река подмывала снизу высокий берег, и они смотрели вверх на траву, словно прячась в корнях зарослей и кустарников. «Ну и ну!» — воскликнул Фламбо. «Словно заколдованное царство!» Отец Браун порывисто сел и перекрестился. Движения его были так стремительны, что Фламбо взглянул на него с удивлением и спросил, в чем дело. «Авторы средневековых баллад», — отвечал священник, — «знали о колдовстве гораздо больше, чем мы с вами. В заколдованных царствах случаются не одни только приятные вещи». «Чепуха!» — воскликнул Фламбо. «Под такой невинной луной могут случаться только приятные вещи. Я предлагаю сейчас же плыть дальше. Посмотрим, что будет. Мы можем умереть и пролежать целую вечность в могилах, а такая луна и такое колдовство не повторятся». «Что ж», — сказал отец Браун, — «я и не думал говорить, что в заколдованное царство вход всегда заказан. Я только говорил, что он всегда опасен». И они тихо поплыли вверх по светлеющей реке. Лиловый багрянец неба и тусклое золото луны все бледнели, пока, наконец, не растаяли в безграничном, бесцветном космосе, предвещающем буйство рассвета. Первые нежные лучи серо-алого золота прорезали из края в край горизонт, как вдруг их закрыли черные очертания какого-то городка или деревни, возникшие впереди на берегу. В светлеющем сумраке рассвета все предметы были явственно видны. Подойдя ближе, они разглядели нависшие над водой деревенские крыши и мостики. Казалось, что дома с длинными низкими, словно нахлобученными крышами, столпились на берегу, как стадо огромных серо-красных коров, пришедших напиться из реки. А рассвет все ширился и светлел, пока не превратился в обычный день. Но на пристанях и мостах молчаливого городка не видно было ни души. Спустя какое-то время на берегу появился спокойный человек преуспевающего вида, с лицом таким же круглым, как только что зашедшая луна, с лучиками красно-рыжей бороды вокруг нижнего его полукружия. Он был в одной рубашке с короткими рукавами и стоял, наблюдая за ленивой волной. Повинуясь безотчетному порыву, Фламбо поднялся в шатком ялике во весь свой огромный рост и зычным голосом спросил, не знает ли он Рид-Айленд или Рид-Хаус. Улыбка преуспевающего человека стала чуть шире, и он просто указал вверх по реке, на следующую излучину. Не говоря ни слова, Фламбо поплыл дальше. Ялик обогнул крутой травянистый выступ, потом другой, третий, и миновал множество поросших осокой укромных уголков. Поиски еще не успели им наскучить, когда, пройдя причудливой излучиной, они оказались в тихой заводи, вид которой заставил их тут же остановиться. В центре этой водной глади, окаймленной по обе стороны камышом, лежал низкий длинный остров, на котором стоял низкий длинный дом из бамбука или какого-то иного прочного тропического тростника. Вертикальные стебли бамбука в стенах были бледно-желтыми, а диагональные стебли крыши — темно-красными. Только это и нарушало монотонное однообразие длинного дома. Утренний ветерок шелестел в зарослях камыша вокруг острова, посвистывая о ребра странного дома, словно в огромную свирель бога Пана. «Да!» — воскликнул Фламбо. «Вот мы и приехали! Вот он, Рид-Айленд! А это, конечно, Рид-Хаус! Ошибиться тут невозможно! Должно быть, тот толстяк с бородой был просто волшебник!» «Возможно», — спокойно заметил отец Браун. «Но только злой волшебник!» Нетерпеливый Фламбо уже подвел ялик между шуршащих камышей к берегу, и они ступили на узкий загадочный остров прямо возле старого притихшего дома. К единственному на острове причалу и к реке дом стоял глухой стеной. Дверь была с противоположной стороны и выходила прямо в сад, вытянутый вдоль всего острова. Двое друзей направились к двери тропкой, огибающей дом с трех сторон, прямо под низким карнизом крыши. В три разных окна, в трех разных стенах дома, им видна была длинная светлая зала, обшитая панелями из светлого дерева, со множеством зеркал и изящным столом, словно накрытым для завтрака. Подойдя к двери, они увидали, что по обе стороны ее стоят две голубые, словно бирюза, вазы для цветов. Дверь отворил дворецкий, унылого вида, сухопарый, седой и апатичный, пробормотавший, что принц Сарадин в отъезде, что его ждут с часу на час и что дом готов к приезду его самого и его гостей. При виде карточки, исписанной зелеными чернилами, мрачное и бледное, как пергамент, лицо верного слуги на миг оживилось, и с внезапной учтивостью он предложил им остаться. «Мы ждем его сиятельства с минуты на минуту. Они будут в отчаянии, если узнают, что разминулись с господами, которых они пригласили. У нас всегда наготове холодный завтрак для принца и его гостей, и я не сомневаюсь, что его сиятельство пожелали бы, чтобы вы откушали у нас». Побуждаемый любопытством, Фламбо с благодарностью принял предложение и последовал за стариком, который торжественно ввел их в длинную светлую залу. В ней не было ничего примечательного, разве что несколько необычное чередование длинных узких окон с длинными узкими зеркалами в простенках, что придавало зале на удивление светлый, эфемерный вид. Впечатление было такое, будто садишься за стол под открытым небом. По углам висели неяркие портреты. Фотография юноши в военном мундире, выполненный красными мелками эскиз, на котором были изображены два длинноволосых мальчика. На вопрос Фламбо, не принц ли этот юноша в военном мундире, дворецкий отвечал отрицательно. «Это младший брат принца, капитан Стефан Сарадин», — пояснил он. Тут он внезапно замолк и, казалось, потерял последнее желание продолжать разговор. Покончив с завтраком, за которым последовал отличный кофе с ликером, гости ознакомились с садом, библиотекой и домоправительницей, красивой темноволосой женщиной с величавой осанкой, похожей на Мадонну из подземного царства Плутона. По-видимому, от прежнего штата слуг принца, вывезенного им из-за границы, остались лишь она да дворецкий, все же остальные слуги были наняты ею в Норфолке. Эту даму все звали миссис Энтони, но в речи ее слышался легкий итальянский акцент, и Фламбо ни минуты не сомневался в том, что Энтони – это норфолкский вариант имени более южного звучания. В манере мистера Пола, так звали дворецкого, также был легкий налет чего-то чужеземного. Впрочем, по языку и воспитанию он, несомненно, был англичанином, как это нередко бывает со старыми слугами знатных космополитов. Вокруг дома, при всей его необычности и красоте, витала какая-то странная, светлая печаль. Часы тянулись в нем, словно дни. Длинные комнаты с высокими окнами были залиты светом, но в свете этом было что-то мертвенное. И, покрывая все случайные звуки, голоса, звон стаканов, шаги слуг, слышался неумолчный и грустный плеск реки. «Недобрый это был поворот, и недоброе это место», — сказал отец Браун, глядя из окна на серовато-зеленые травы и серебристый ток воды. «Впрочем, кто знает, порой добрый человек в недобром месте может сделать немало добра». Отец Браун, хоть и был обычно молчалив, обладал странным даром притяжения, и в эти несколько часов, которые тянулись целую вечность, он невольно проник в тайны камышового дворца гораздо глубже, чем его друг-профессионал с его профессиональным чутьем. Он умел дружелюбно молчать, чем невольно вызывал людей на беседу, и, почти не раскрывая рта, узнавал все, что его новые знакомые хотели бы поведать. Правда, Дворецкий совсем не склонен был к разговорам. В нем чувствовалась безрадостная и почти собачья преданность принцу, с которым, если верить его словам, поступили очень дурно. Основным обидчиком был, судя по всему, брат его сиятельства. Произнося его имя, Дворецкий презрительно морщил свой выгнутый, словно клюв попугая, нос и кривил насмешкой бледные губы. Капитан Стефан, по словам Дворецкого, был бездельником и шалопаем. Он промотал большую часть состояния своего великодушного брата. Это из-за него принцу пришлось оставить свет и скромно доживать свой век в глуши. Больше Дворецкий ничего не захотел им сообщить. Несомненно, он был очень предан принцу. Итальянка-домоправительница была несколько более склонна к признаниям. Очевидно, потому что была, как показалось Брауну, несколько менее довольна своим положением. Когда она говорила о своем господине, в голосе ее звучала легкая язвительность, впрочем, приглушаемая чем-то вроде ужаса. Фламбо и отец Браун стояли в зеркальной зале, разглядывая эскиз, на котором были изображены два мальчика. Как вдруг быстрыми шагами в нее вошла домоправительница, словно торопясь по какому-то делу. В этой сверкающей стеклянными поверхностями зале каждый входящий отражался одновременно в четырех или пяти зеркалах, и отец Браун, не повернув головы, умолк на середине начатой фразы. Однако Фламбо, нагнувшийся к эскизу, в эту минуту громко произнес: «Это верно, братья Сарадин. У обоих такой невинный вид. Трудно сказать, кто из них хороший, а кто дурной». Тут он осознал, что они в зале не одни, и поспешно перевел разговор. После нескольких ничего не значащих фраз он вышел в сад. Отец Браун остался в зале. Он стоял, не отводя глаз от эскиза, а миссис Энтони тоже осталась и стояла, не отводя глаз от отца Брауна. Ее огромные карие глаза приобрели трагическое выражение, а оливковые щеки покрыл густой румянец. Казалось, ее охватило какое-то горестное недоумение, как бывает, когда, встретившись с незнакомцем, задумаешься над тем, кто он и что ему надо. То ли облачение и сан отца Брауна пробудили в ней далекие воспоминания об исповеди в родных краях, то ли ей показалось, что он знает больше, чем то было на самом деле. Только она вдруг шепнула ему тихо, словно сообщнику: «В одном ваш друг совершенно прав. Он говорит, что трудно решить, кто из них хороший, а кто дурной. Да, трудно, необычайно трудно было бы решить, кто же из них хороший?» «Я вас не понимаю», — промолвил отец Браун и повернул к дверям. Она шагнула к нему, грозно хмуря брови и как-то странно, дико пригнувшись, словно бык, опустивший рога. «Оба дурны!» — прошипела она. «Нехорошо, что капитан взял все эти деньги, но то, что принц отдал их, не лучше. Ни у одного только капитана совесть нечиста». Лицо священника на мгновение озарилось, и губы его беззвучно прошептали одно слово — «Шантаж». В ту же минуту домоправительница быстро оглянулась, побелела, как полотно, и чуть не упала. Двери в залу неслышно распахнулись, и на пороге, словно привидение, вырос пол. Роковые стены отразили пять бледных дворецких, появившихся в пяти дверях замка. «Его сиятельство прибыли!» — молвил он. В то же мгновение мимо залитого светом окна, словно по ярко освещенной сцене, прошел мужчина. Через секунду он прошел мимо второго окна, и множество зеркал воспроизвели в сменяющихся рамах его орлинный профиль и быстрый шаг. Он был строен и скор в движениях, но волосы у него были седые, а цвет лица напоминал пожелтевшую слоновую кость. У него был короткий римский нос с горбинкой, худое длинное лицо, щеки и подбородок прикрывали усы с испаньолкой. Усы были гораздо темнее, чем борода, что придавало ему слегка театральный вид. Одет он был также весьма живописно. Белый цилиндр, орхидея в петлице, желтый жилет и желтые перчатки, которыми он размахивал на ходу. Собравшиеся в зале слышали, как он подошел ко входу, и Пол церемонно распахнул перед ним дверь. «Что ж», — промолвил граф весело, — «как видишь, я вернулся». Пол церемонно поклонился и что-то тихо ответил. С минуту они неслышно переговаривались, затем дворецкий сказал: «Все готово к вашему приему». Принц Сарадин вошел в залу, весело помахивая желтыми перчатками. И снова им предстало призрачное зрелище. 5 принцев вступили в комнату сквозь 5 дверей. Принц уронил белый цилиндр и желтые перчатки на стол и протянул руку своему гостю. «Счастлив видеть вас у себя, мистер Фламбо», — произнес он весело. «Надеюсь, вы позволите мне сказать, что я хорошо знаю вас по слухам». «С удовольствием позволяю», — ответил со смехом Фламбо. «Ничего не имею против. О людях с безукоризненной репутацией редко услышишь что-нибудь интересное». Граф бросил на Фламбо пронзительный взгляд, однако, поняв, что в его ответе не было никакого намека, рассмеялся, предложил всем сесть и уселся сам. «Здесь очень мило», — сказал граф рассеянно. «Боюсь, только делать тут особенно нечего. Впрочем, рыбная ловля хороша». Какое-то странное, непонятное чувство мучило отца Брауна, не отрывавшего от принца напряженного, как у младенца, взгляда. Он смотрел на седые, тщательно завитые волосы, на желто-белые щеки, на стройную, фотоватую фигуру. Во всем его облике не было явной нарочитости, разве что известная подчеркнутость, словно в фигуре актера, залитой светом рампы. Безотчетный интерес вызывало что-то другое, возможно, само строение лица. Брауна мучило смутное воспоминание, словно он уже где-то видел этого человека раньше, словно то был старый знакомый, надевший маскарадный костюм. Тут он вспомнил про зеркала и решил, что странное это чувство вызвано психологическим эффектом бесчисленного умножения человеческих масок. Принц занялся своими гостями с величайшим вниманием и тактом. Узнав, что Фламбо любит рыбную ловлю и мечтает поскорее заняться ею, он проводил его на реку и показал наилучшее место. Оставив там Фламбо вместе с его яликом, он вернулся в собственном челноке. Через 20 минут он уже сидел с отцом Брауном в библиотеке, с той же учтивостью погрузясь в философские интересы священника. Казалось, он был одинаково сведущ и в рыбной ловле, и в книгах, правда, не самого поучительного свойства, и говорил языках на 6, правда, преимущественно в жаргонном варианте. Судя по всему, он живал в самых различных городах и общался с самой разношерстной публикой, поскольку в наиболее веселых его историях фигурировали и горные притоны, курильщики опиума, беглые австралийские каторжники и итальянские бандиты. Отец Браун знал, что принц Сарадин, бывший когда-то светским львом, провел последние годы в почти беспрестанных путешествиях. Но он и не подозревал, что путешествия эти были столь забавны и столь малопочтенны. Такой чуткий наблюдатель, каким был отец Браун, ясно ощущал, что при всем достоинстве светского человека принцу Сарадину был присущ особый дух беспокойства и даже безответственности. Лицо его было благообразным, однако во взгляде таилось что-то необузданное. Он то и дело барабанил пальцами или нервно вертел что-нибудь в руках, словно человек, здоровье которого подорвали наркотики или спиртное. К тому же кормила домашней власти были не в его руках, чего, впрочем, он и не скрывал. Всем в доме заправляли домоправительница и дворецкий, особенно последний, на котором, несомненно, и держался весь дом. Мистер Пол был, безусловно, не дворецким, а скорее управляющим или даже камергером. Обедал он отдельно, но почти с той же торжественностью, что и его господин. Слуги перед ним трепетали, и хоть он для приличия и советовался с принцем, но делал это строго и церемонно, словно был поверенным в делах, а отнюдь не слугой. Рядом с ним мрачная домоправительница казалась просто тенью. Она совсем стушевалась и была всецело им поглощена, так что Брауну не пришлось больше услышать ее страстного шепота, приоткрывшего ему тайну о том, как младший брат шантажировал старшего. Он не знал, верить ли этой истории об отсутствующем капитане, но в принце Сарадине было нечто ускользающее, потаенное, так что эта история не казалась вовсе невероятной. Когда они вернулись, наконец, в длинную залу с окнами и зеркалами, желтый вечер уже лег на прибрежные ивы. Вдалеке ухала выпь, словно лесной дух бил в крошечный барабан. И снова, словно серая туча, в уме священника всплыла мысль о печальном и злом колдовстве. «Хоть бы Фламбо вернулся», — пробормотал он. «Вы верите в судьбу?» — внезапно спросил его принц. «Нет», — отвечал его гость, — «я верю в суд, господень». Принц отвернулся от окна и как-то странно в упор взглянул на священника. Лицо его на фоне пламенеющего заката покрывала густая тень. «Что вы хотите этим сказать?» — спросил он. «Только то, что мы стоим по эту сторону завесы», — отвечал отец Браун. «Все, что здесь происходит, казалось бы, не имеет никакого смысла. Но оно имеет смысл где-то в другом месте. Там настоящего преступника ждет возмездие. Здесь же оно нередко падает не на того, на кого следует». Принц издал какой-то странный звук, словно раненое животное. Глаза его на затененном лице как-то странно засветились. Новая и острая догадка внезапно, словно бесшумный взрыв, озарила священника. Возможно, блеск и рассеянность, так странно смешавшиеся в манере Сарадина, имели другое объяснение. В полном ли он рассудке? Принц все повторял. «Не того, кого следует! Не того, кого следует!» И это странно противоречило обычной светскости его манер. Тут отец Браун с опозданием заметил другое. В зеркалах напротив он увидел, что дверь в залу беззвучно распахнулась, а в ней беззвучно встал мистер Пол с застывшим, мертвенно-бледным лицом. «Я подумал, что мне следует немедля сообщить вам», — сказал он все с тем же церемонным почтением, словно старый семейный адвокат, «что к причалу подошла лодка с 6 гребцами. На корме сидит джентльмен». «Лодка? Джентльмен!» И он поднялся. Во внезапно наступившей тишине слышался лишь зловещий крик птицы в камышах. И тут же, не успел никто и слова сказать, мимо 3 солнечных окон мелькнула новая фигура и новый профиль, подобно тому, как 2 часа назад мимо них промелькнул сам принц. Но если не считать того совпадения, что у обоих носы были орлиные, во внешности их не было никакого сходства. Вместо нового белого цилиндра Сарадина на голове у незнакомца была черная шляпа устаревшего или, возможно, чужеземного фасона. Юным и строгим лицом, гладко выбритыми щеками, чуть синеющим решительным подбородком он отдаленно напоминал молодого Наполеона. Впечатление это усиливалось некой старообразностью и странностью общего облика, словно незнакомец никогда не задумывался о том, чтобы изменить одежду предков. На нем был старый синий фрак, красный жилет, чем-то напоминающий военный, а жесткие белые панталоны, какие носили в начале царствования королевы Виктории, выглядели сейчас весьма неуместно. По сравнению с этим нелепым одеянием, словно взятым на прокат из лавки старьевщика, лицо его казалось удивительно юным и чудовищно искренним. «Дьявольщина!» — вскричал принц.

Внезапно звон рапир ускорился. Послышался глухой удар, и принц вскинул руки. Острие шпаги итальянца показалось у него меж лопаток. Принц качнулся всем телом вправо, словно хотел, как мальчишка, пройтись колесом, но, не закончив фигуры, повалился на траву. Шпага вылетела у него из руки и нырнула, словно падающая звезда в далекую воду. А сам он с такой силой ударился о землю, что сломал своим телом большой розовый куст, подняв в воздух облако красной пыли, словно дым от курений на языческом алтаре. Сицилиец принес кровавую жертву духу своего отца. Священник упал на колени у бездыханного тела, однако сомнений не было. Принц и вправду был мертв. В то время как Браун пытался без всякой на то надежды применить какие-то последние, отчаянные средства, с реки наконец-то послышались голоса, и он увидел, как к причалу подлетел полицейский катер с констеблями и прочими немаловажными лицами, среди которых был и взволнованный Пол. Маленький священник поднялся с гримасой недоумения, которую он не пытался скрыть. «Почему?» – пробормотал он. «Почему он не появился раньше?» Через каких-нибудь 7 минут островок заполнили горожане и полицейские. Последние взяли под стражу победоносного дуэлянта, с ритуальной торжественностью напомнив ему, что все, что он скажет, может быть использовано против него. «Я ничего не скажу», — ответил этот одержимый с сияющим просветленным лицом. «Я больше ничего никогда не скажу. Я очень счастлив, и я хочу только, чтобы меня повесили». Он замолчал, и его увели. И, как ни странно, он и вправду в этой жизни ничего больше не сказал, за исключением одного слова на суде. И слово это было «виновен». Отец Браун недвижно взирал на то, как внезапно сад наполнился людьми, как арестовали мстителя, как унесли покойного, когда врач удостоверил смерть. Словно в страшном сне он не мог пошевельнуть и пальцем. Он сообщил свое имя и адрес полицейским, но отклонил предложение вернуться вместе с ними в город и остался один в саду, глядя на сломанный розовый куст и на зеленую площадку, на которой столь быстро разыгралась эта таинственная трагедия. На реке померкли отблески вечерней зари. С лугов поднялся туман. Несколько запоздалых птиц поспешно пролетели на тот берег. В подсознании Брауна, необычайно активном подсознании, крылась уверенность в том, что во всей этой истории осталось что-то невыясненное. Чувство это, которое он не мог выразить словами, но которое преследовало его весь день, невозможно было объяснить одной лишь фантазией о зеркальном царстве. То, что он наблюдал, не было реальностью. Это был спектакль, игра. Но разве люди идут на виселицу или дают проткнуть себя шпагой ради шарады? Он размышлял о случившемся, сидя на ступеньках причала, как вдруг увидел длинную тень паруса, бесшумно скользившего по сверкающей реке, и вскочил на ноги с таким внезапно затопившим его чувством, что слезы чуть не брызнули у него из глаз. «Фламбо!» — вскричал он, как только Фламбо сошел со своими удочками на берег и бросился сжать ему руки, чем привел того в величайшее удивление. «Фламбо! Так значит, вас не убили?» «Убили?» — отвечал тот с нескрываемым удивлением. «А почему меня должны были убить?» «Ах, потому хотя бы, что убили почти всех остальных», — отвечал Браун, словно в бреду. «Сародина закололи. Антонелли хочет, чтобы его повесили. Его мать без сознания, а что до меня? Так я просто не пойму, где я. На том свете или на этом. Но, слава богу, где бы я ни был, вы со мной». И он взял озадаченного Фламбо под руку. От причала они свернули к дому и, проходя под низко нависшим карнизом крыши, заглянули, как и в первый раз, в одно из окон. Глазам их открылась залитая светом ламп сцена, словно рассчитанная на то, чтобы привлечь их внимание. Стол в длинной зале был накрыт к обеду, когда убийца Сарадина явился словно гром среди ясного неба на остров. Сейчас здесь спокойно обедали. В конце стола расположилась чем-то недовольная миссис Энтони, а напротив, во главе стола восседал мистер Пол, графский мажордом. Он смаковал изысканные кушания и вина. Его потускневшие голубые глаза как-то странно светились, а длинное лицо было непроницаемым, но не лишено удовлетворения. Фламбо забарабанил по стеклу, рванул на себя раму и с возмущением заглянул в ярко освещенную залу. «Это уже слишком!» — воскликнул он. «Вполне допускаю, что вам захотелось подкрепиться, но, знаете ли, украсть обед своего господина в то время, как он лежит бездыханный в саду, в своей долгой и не лишенной приятности жизни я совершил много краж», — невозмутимо отвечал мистер Пол. «Этот обед — одно из немногих исключений. Он не украден. Так же, как и этот сад и дом, он по праву принадлежит мне». В глазах Фламбо мелькнула догадка. «Вы верно хотите сказать, — начал он, — что в завещании принца Сарадина...» «Принц Сарадин — это я!» — сказал старик, дожевывая соленую миндалину. Отец Браун, который в эту минуту разглядывал птиц в саду, подпрыгнул, словно подстреленный, и сунул в окно свое бледное лицо, похожее на репу. «Кто?» — спросил он пронзительно. «Принц Поль Сарадин, к вашим услугам!» — отвечал тот учтиво, подымая бокал с вином. «Я живу здесь чрезвычайно уединенно, так как по природе я домосед. Называюсь из скромности мистер Пол, в отличие от своего злосчастного брата Стефана. Говорят, он только что умер в саду. Разумеется, это не моя вина, если враги гонятся за ним до самого дома. А все из-за прискорбной рассеянности его жизни. Он никогда не был домоседом». Он погрузился в молчание, уставившись в противоположную стену прямо над мрачно склоненной головой миссис Энтони. Тут им впервые открылось семейное сходство, так поразившее их в убитом. Внезапно плечи старого Сарадина дрогнули и заколыхались, словно он чем-то подавился, хотя лицо и оставалось по-прежнему беспристрастным. «Боже!» — воскликнул Фламбо, помолчав. «Да ведь он смеется!» «Пойдемте!» — сказал побледневший, как полотно, отец Браун. «Пойдемте из этого приюта греха. Вернемся в наш честный ялик». Мгла окутала камни и реку, когда ялик отошел от острова. В темноте они плыли вниз по течению, согреваясь двумя огромными сигарами, пламеневшими словно два багровых фонаря на корме. Отец Браун вынул сигару изо рта и произнес: «Верно, вы уже разгадали всю эту историю. Ведь она достаточно проста. У человека было два врага. Он был человеком умным, и потому он сообразил, что два врага лучше, чем один». «Я не совсем понимаю», — ответил Фламбо. «О, это очень просто», — сказал его друг. «Просто, хоть и совсем не невинно. И тот, и другой — мерзавцы. Но принц, старший из братьев, принадлежит к тем мерзавцам, которые одерживают победу, а младший — к тем, что идут на дно. Этот бесчестный офицер сначала выпрашивал подачки у своего брата, а потом стал шантажировать его. И в один, далеко не прекрасный день, принц попался ему в руки. Дело, конечно, было не пустячное, ибо Пол Сарадин не скрывал своих похождений. Репутации его не могло повредить ни одно из обычных светских прегрешений. Иными словами, за это дело он мог попасть и на виселицу. И Стефан буквально накинул веревку на шею брата. Каким-то образом ему удалось узнать правду о той сицилийской истории. Он, видно, мог доказать, что Пол убил старшего Антонелли, заманив его в горы. 10 лет капитан сорил деньгами, получаемыми за молчание. пока даже огромное состояние графа не стало стремительно таять. Но помимо брата-кровопийцы, у принца Сарадина было и другое бремя. Он знал, что сына Антонелли, который был ребенком во время убийства, взрастили в свирепых сицилийских традициях, и что он жил одной мыслью – отомстить убийце своего отца. Не виселицей, у него, в отличие от Стефана, не было доказательств, но испытанным оружием вендетты. Мальчик занимался фехтованием, пока не овладел этим смертельным искусством в совершенстве. Когда он достаточно вырос, чтобы применить шпагу на деле, принцем Сарадином, как писали светские газеты, овладела страсть к путешествиям. На деле он просто спасал свою жизнь. Словно преступник, за которым гонится полиция, он поменял десятки мест, но неутомимый юноша всюду следовал за ним. Таково было положение, в котором находился принц Сарадин. Положение далеко не веселое. Чем больше денег тратил он на то, чтобы скрыться от Антонелли, тем меньше оставалось на то, чтобы платить за молчание Стефану. Чем больше отдавал он Стефану, тем меньше шансов оставалось у него избежать неминуемой встречи с Антонелли. Тут он показал себя великим человеком, гением, подобным Наполеону. Вместо того, чтобы продолжать борьбу с двумя врагами, он внезапно сдался обоим. Он отступил, словно в японской борьбе, и неприятели пали перед ним. Он объявил о своем намерении прекратить бегство, объявил свой адрес юному Антонелли, а затем объявил, что отдает все, чем владеет брату. Он отправил Стефану сумму, достаточную для проезда и для того, чтобы обзавестись порядочным гардеробом, и письмо, в котором говорилось примерно следующее. «Вот все, что у меня осталось. Ты начисто меня обобрал. Но в Норфолке у меня есть небольшой дом со слугами и винным погребом. Если ты на что-нибудь еще претендуешь, возьми этот дом. Если хочешь, приезжай и вступи во владение. Я буду скромно жить при тебе как друг, как управляющий или еще как-то». Он знал, что сицилиец никогда не видел ни одного из них, разве что на фотографиях. Знал он также и то, что они с братом похожи. У обоих были седые испаньолки. Затем он начисто обрил подбородок и принялся ждать. Капкан сработал. Злосчастный капитан в новом с иголочки наряде торжественно вступил в дом в качестве принца Сарадина и накололся на шпагу сицилийца. Во всем этом плане было только одно непродуманное обстоятельство, и оно делает честь человеческой природе. Злые духи, подобно Сарадину, часто ошибаются, ибо они всегда забывают о людских добродетелях. Он и не думал сомневаться в том, что месть итальянца, подобно совершенному им преступлению, будет безжалостной, безымянной и тайной. Что жертва падет бессловесно, либо от ночного удара ножом, либо от выстрела из-за угла. Когда же рыцарственный Антонелли предложил дуэль с соблюдением всех правил, что могло повлечь за собой разоблачение, принцу Полу стало страшно. Тогда-то я и увидел, как он с расширенными от ужаса глазами отчаливает в своем челноке от берега. Он просто бежал, как был, простоволосый, в жалкой лачонке, в страхе, что Антонелли узнает, кто он. Но, несмотря на свое волнение, он не до конца потерял надежду. На своем веку он знавал достаточно авантюристов и достаточно фанатиков. «Вполне возможно, — думал он, — что авантюрист Стефан будет держать язык за зубами из чисто актерского азарта, из желания сохранить свой новый уютный дом, из веры подлеца в удачу и в свое фехтовальное искусство». Ну, а фанатик Антонелли, конечно, будет держать язык за зубами и так и пойдет на виселицу, не сказав ни слова о семейной тайне. Пол медлил в лодке на реке до тех пор, пока не понял, что дуэль окончена. Тогда он поднял на ноги весь город, вернулся с полицейскими, увидел, как два его поверженных врага навеки исчезли из его жизни, и уселся обедать с улыбкой на устах. «С улыбкой? Да он смеялся!» — воскликнул Фламбо, содрогаясь. «Кто ему подал такую идею? Сам дьявол должно быть!» «Эту идею подали ему вы», — отвечал священник. «Боже, сохрани!» — вскричал Фламбо. «Я? Что вы хотите этим сказать?» Священник вынул из кармана визитную карточку и поднес ее к мерцающему огню сигары. Она была написана зелеными чернилами. «Разве вы забыли его необычное приглашение?» — спросил он. «И похвалы вашему преступному подвигу. Остроумие, с которым вы заставили одного сыщика арестовать другого», — пишет он. «Да он просто повторил ваш прием. Когда враги стали наступать на него с двух сторон, он быстро сделал шаг назад, а они столкнулись и уничтожили друг друга». Фламбо вырвал визитную карточку Сарадина из рук священника и с яростью изорвал ее в мелкие клочки. «Покончим с этим старым бандитом!» — воскликнул он, швыряя клочки бумаги в темные волны реки. «Однако, как бы рыбы от этого не стали дохнуть!» Последний клочок белой бумаги, исписанный зелеными чернилами, мелькнул и исчез. Слабый, дрожащий свет окрасил, словно напоминая о рассвете неба, и луна за высокими травами побледнела. Они плыли в молчании. «Отец», — внезапно спросил Фламбо, — «как по-вашему, это был сон?» Священник покачал головой то ли в знак отрицания, то ли сомнения, но промолчал. Из темноты к ним долетело благоухание боярышника и фруктовых садов. Поднимался ветер. Он качнул суденышко, наполнил парус и понес их вперед по изгибам реки к местам посчастливее, где живут безобидные люди.